Маршрут он спланировал так, чтобы закат солнца наблюдать, сидя на дальней точке у подножия знаменитого Мохейрского обрыва. Отвесной скальной стены почти что 20-метровой высоты, покрытой трещинами и зелеными пятнами травы. Солнце заходило в такт разбивающихся о скалы океанских волн. И вдруг ему стало ужасно тоскливо. Он смотрел на прижимающиеся друг к другу парочки, на родителей, держащих за руки детей, на дружеские компании, попивающие пиво и громко обменивающиеся впечатлениями, и внезапно ощутил, до чего он на самом деле одинок и никому не нужен. Поздно вечером он ехал в поезде в Дублин. В купе вместе с ним сидела элегантно одетая старушка в очках, сдвинутых к кончику носа. Она занимала место возле окна. В черном платье до пола, в шнурованных черных ботинках и шляпке на осколотом серебряными шпильками седом коке она казалась пассажиркой поезда XIX века. Исполненное достоинство, неприступное, она была по-своему красива. Когда он осведомился, не против ли она, если он займет место в этом купе, она приветливо улыбнулась ему. Он вынул из рюкзачка плейбой, который купил в киоске на вокзале в Лимерике. Попытался читать, но почувствовал усталость и отложил журнал. Решил подремать. И тут старушка спросила у него, можно ли ей взглянуть на этот журнал. Он удивился. Хоть он и считал «Плейбой», у него была неплохая коллекция номеров на разных языках, интересным и высококлассным изданием, эта старушка как-то не сочеталась с журналом. Он молча протянул ей «Плейбой». Она неторопливо листала его, время от времени на чем-то задерживалась, что-то в нем читала. Он молча смотрел в окно и чувствовал, как постепенно уходит усталость этого заполненного впечатлениями дня. Подумал, что, когда приедет в Дублин, с удовольствием сядет за компьютер. Через полчаса они подъезжали к Порт-Лише, маленькому городку на полпути между Лимериком и Дублином. Старушка встала и принялась приготавливаться к выходу. Когда поезд стал тормозить, она, протягивая ему журнал, совершенно спокойно промолвила. «А знаете, сейчас даже фак значит не то, что значило когда-то. И, по правде сказать, это жаль». Закрывая дверь купе, она улыбнулась ему. А он мысленно рассмеялся, изумленно и позабавленно этим комментарием. «Но ведь она права насчет фак», — вдруг подумал он. Совсем недавно в Дублине какой-то идиот, театральный критик, восторгался постановкой Фауста Гёте, в котором Фауст ширяется героином, занимается оральным и анальным сексом с Гретхен, а в финале танцует с ее трупом. Каким чудом фак сейчас может значить то же, что когда-то? Если на фильм, где главная, к тому же 16-летняя героиня, укладывает себе прическу спермой, которую только что изверг ее дружок, который, кстати сказать, немногим старше ее, в Лондоне пускают 12-летних детей. Да, старушка была абсолютно права. Добрая старая фак уже значит не то, что раньше. Она вышла, и к нему вернулось какое-то специфическое чувство сожаления. Он никогда больше уже не встретит эту старушку. Она существовала в его жизни всего несколько минут и больше не вернется. А ему так хотелось бы хоть разок еще встретиться с нею. Люди следуют по трассам, предуказанным судьбой или предназначением, неважно, как это называется. На какой-то миг трассы эти пересекаются с нашей и вновь расходятся. Только немногие и крайне редко выказывают желание идти по нашей трассе и остаются с нами чуть дольше. Однако бывают и такие, кто существует с нами достаточно долго, чтобы их захотелось удержать, но и они уходят дальше. Как эта старушка, что только что вышла с поезда, или та красивая девушка, которой он недавно любовался, стоя в очереди в банке. Ему всегда становится грустно, когда случается что-либо подобное. Интересно, другие тоже испытывают похожую печаль? В Порт-Лише к нему в купе вошел крепко сложенный, улыбчивый мужчина, примерно того же возраста, что и он. Якуб сразу отметил, что тот говорит с акцентом, и после нескольких минут разговора он внимательней присмотрелся к нему. Что-то его толкнуло, и он рискнул задать вопрос. «Простите, вы, случайно, не говорите по-польски?» Попутчик улыбнулся и ответил. «Ну да, конечно,